528. Старая китайская сказка говорит о великане заоблачном и карлике-пересмешнике. Уявлен великан, стоящий головою выше облаков, и карлик насмехается о том, что великан не видит мира земного. Но великан сносит все насмешки, говоря: «Если захочу, могу ползти по земле, но ты никогда не заглянешь за облака». Так будем по духу великанами. Если захотим все великое добро, всем достанет место. Уявление самых великих примеров даст новые размеры сознанию. К тому же родство с великанами поможет заглянуть за облака.